Так я рассуждал по пути к своей общаге и размышлял, что невольно стал фактором в межклановой политике Мандалора. Если бы мандалорцы были более сплоченные и едины, то таких проблем, подобных моей нынешней, и не существовало бы. Им ведь свои планеты восстанавливать нужно, после того, что на них устроила республика и джедаи почти тысячелетия назад после Руусана. И мы, то есть герцогство Джет, единственные, кто продает им современную технику для этого. Даже мандалорская национальная корпорация Mandal Motors выпускает свою продукцию, примерно на 20% состоящую из наших комплектующих. Жаль, конечно, терять такой рынок сбыта, который могут занять конкуренты, но и не критично. Пусть кто-то попробует с мандалорцами хотя бы договориться, а я посмотрю и посмеюсь. Не знаю, что наобещал Ларик этим тварям, но, скорее всего, они очень рассчитывали по результатам авантюры с устранением герцогов джитов отщипнуть от герцогства свой процент в виде наших промышленных мощностей и технологий. А теперь, пусть последний хрен без масла доедают. Иметь дела даже с Ордой я не буду. У них есть умеренные и более цивилизованные кланы, наподобие Крайс или Илдар. Вот с ними можно и нужно договариваться. Ты что тут делаешь? Девчачьи комнаты дальше по коридору. Таким вот неожиданным вопросом меня встретили на пороге нашей общей комнаты. От такой наглости я на мгновение впал в ступор и стал с удивлением рассматривать какого-то левого персонажа, нарисовавшегося на нашей территории. Это был крепенький такой негритенок, то есть Карунс Харуункел, конечно, с буйной, кудрявой и похожей на черный одуванчик прической, темными карими глазами и в юнлингской униформе светло-серой расцветки. Судя по необмитости и опрятности, униформа была новая и выдалась этому разумному совсем недавно. Скорее всего, он новичок не только здесь, в храме, но и вообще на Карусанте. То, что этот разумный, Карун, я определил после того, как прочитал после знакомства с рыцарем Талла вообще всех видах человеческих рас, известных в галактике. Так-то Каруны довольно редки, и встретить их на просторах галактики очень сложно. Я молча отодвинул с порога наглого негритенка и во весь голос спросил остальных присутствующих. «Парни, почему у нас здесь говорящая обезьяна? Кто-то был в храмовом зверинце и прихватил оттуда животное себе на память». Каздан, лежащий на своей миниатюрной кровати и в этот момент что-то читающий на датападе, прыснул и спрятал свою морду в подушку. Тин и Калор откровенно заржали, и даже оба наших твилика заулыбались. Только Нурс недовольно нахмурился. «Чё ты сказала, остроухая?» — быканул мелкий Карун, чем меня вывел окончательно. «Слышь, черномазый, еще раз меня назовешь остроухой или будешь думать, что я девчонка, то я твою черную задницу отсюда вышвырну быстрее, чем ты свой говорильник раскроешь». Усек, объяснить ситуацию и пресечь разгорающийся конфликт попытался Саластианин Нурс. «Элэй, это Мейс Винду, наш новый сосед, его к нам поселили, потому что у нас группа неполная». Я повернулся к нагло ухмыляющемуся Винду и стал его с интересом рассматривать. И вот это вот будущий магистр ордена, мелкий и гоповатый негритенок, который, судя по неблещущей интеллектом роже, может только примитивный рэп читать. Узнать в нем будущего лысого Винду ну никак невозможно. И даже имя девчачье. Элэя, презрительно скривив пухлые губы, процедил он. «Надо же, какое совпадение. Мою личную служанку зовут Миса, но я, наверное, чтоб не путаться, буду звать тебя Муся», — выплюнул я не менее презрительно. Он начал гневно раздувать свои широкие ноздри, прищурился и сжал кулаки. «Я хоть начинающий, но джедай, и что такое выдержка, сосредоточенность и отрешенность от эмоций уже очень хорошо знаю, в отличие от этого паренька. Сайфадиас, Страци, особенно Квайгон меня в этом смысле дрюкали постоянно и таки привили эту сугубо джедайскую черту. Правда, потом они, стесняясь и смущаясь, пояснили, что у меня так будет получаться только до периода полового созревания, а тогда гормоны начнут очень сильно давить на сознание, и там мне понадобятся совсем другие тренировки и медитации. Сейчас же передо мной стоял совершенно неподготовленный к эмоциональному раздражению юнлинг и кипел гневом и обидой. Сейчас кинется. Действительно кинулся. Но тут же врубился своей черной физиономией в мою прозрачную телекинетическую плоскость и отлетел к выходу из комнаты. Совсем какой-то дикий, с интересом подумал я, но тут же почувствовал опасность со спины через предвидение в силе. Поспешно обернувшись, увидел, как на меня несутся трое юнлингов. Если траектория движения шатко проходила мимо, то вот юсин и краснокожий твилик Тиорт, выставив хваталки, летели прямо на меня. Чё за дела, они, что, хотят нас разнять? Нас здесь такому пока не учат, но я знаю приемы армейского рукопашного боя еще с земли. С бросками, захватами там и всякими подсечками. Рукопашное шичо, которое нам преподают, это ударная техника без элементов борьбы. Сместившись на полшага в сторону и немного поправив руками траекторию пацана-человека, отправил его дальше мимо себя и одновременно присел, когда Твилик наскочил прямо на препятствие в виде моего скрюченного тела. Среагировать Тиорт не успел и, перекатившись через мою спину, влетел в общую кучу. В только-только начавшего подниматься Виндуса всего разбега влетел Юсин, сбивая того с ног, а сверху на них кубарем рухнул Твилик. Сбоку от получившейся инсталляции растерянно замер Шатка. «Вижу, вы, звереныши, вообще в край берега попутали?» Выпрямляясь и разворачиваясь к остальным юнлингам, спокойным тоном спросил я. «Ты только не злись, Джет!» — воскликнул Нурс. «С чего ты взял, что я злюсь? И кто тебе дал право натравливать на меня своих шестерок, Нант?» Холодно поинтересовался я, не мигающе и пристально смотря в глаза солостянца. «Этот конфликт спровоцировал не я, и не моя вина, что кто-то не умеет держать себя в руках. Еще раз подобное провернешь, то очень об этом пожалеешь». Я повернулся обратно и наткнулся взглядом на широкую и волосатую черную спину Шатка. За ним раздавались неразборчивые возгласы на трех разных языках, которые я не знал. Обойдя Вуки, я дружелюбно толкнул локтем его в бок и поблагодарил. «Спасибо, что вписался, дружище. Уэрвуа!» — прорычал Шатка, не отрывая пристального взгляда от трех хмурых юнлингов. «Ты зачем на разумных без причины кидаешься?» — спросил я и протянул руку к сидящему на полу Коруну, потирающему лоб с начавшей наливаться шишкой. «Я не Муся, а Мейс Винду, Коруна из Гоши Винду с планеты Харуункел», — обиженно буркнул он, автоматически хватаясь за мою протянутую руку. «Ну а я никакая не Элая, а Элай Джет, Сифи и немного герцог звездного скопления Джет. Мог быть и повежливей, помогая ему подняться с пола», — насмешливо ответил я. «Чё, прям в самделишный, герцог, и как у тебя так получилось меня с ног свалить? Это не просто сделать», — продолжая осторожно трогать ставшую уже лиловой огромную шишку посреди лба, — спросил он. «Всамделишный, всамделишный, можешь не сомневаться, и никто тебя с ног не сбивал, это ты сам себя сбил. Сила, она такая», — неопределенно покрутил я в воздухе ладонью. «Пеликатон», — вздохнул он, произнеся смутно знакомое слово, и только немного покопавшись в памяти, я вспомнил, что так на Харуункел эти самые коруны силу обзывают. «Пуду, теперь мне с этим рогом неделю ходить», — поморщился он, опять касаясь своего украшения на лбу. «Я мог бы попробовать убрать эту травму, так как уже в достаточной степени наблатыкался в Курата Сальва, лечебной медитации и начальных целительских техниках, показанных мне еще рыцарем джедаем Риилой Страц. Да и в ее личном архиве было достаточно описаний более сложных техник, которых скопила джедайка за период своего падованства и рыцарства. Кровоподтек, вывих или глубокую царапину я уже мог на себе залечить и технически знал, как проделать подобное с посторонними. Однако я еще был немного зол на этого наглого и непосредственного коруна. Пусть походит с таким украшением. Посмотрим, как он будет перед наставниками объясняться. Хотя, ему могут подсказать и к храмовым целителям обратиться. Ладно, опустим пока и посмотрим на его поведение. Я пока мало с будущим магистром знаком, и что он за человек, мне неизвестно. А вот сейчас тут есть другие разумные, которые, прикрываясь благородным порывом, пытались настучать мне по башке. Я повернулся к человеку и Твилику и стал с нехорошим прищуром их разглядывать. Силу обмануть очень сложно, тем более в нашем возрасте, а то, что я почувствовал перед их якобы благородным порывом разнять меня и Винду, никак не отнесешь к добрым намерениям. Юсин и Тиорт виновато опустили взгляд и тихонько стали отходить за спину Шатка, пока совсем не исчезли из поля зрения. Мелкие говнюки. Как будто я их хоть раз задел или чем-то обидел. За 7 месяцев мы с ними в общей сложности часа не проговорили. Причем все общение состояло из вежливых пожеланий доброго утра или таких же спокойной ночи. «Все-таки ты очень на девчонку похож», — ухмыльнулся Винду, наблюдая за этой сценой, на сердитую такую девчонку. «Ну, значит, решено, Муся так Муся», — оскалился я, смотря в глаза мгновенно надувшегося негритенка. «Чувствую, будет весело. Я эту Мусю Окошкину еще достану и доведу до белого коленя. А так как сила мне подсказывает, что Корун очень вспыльчивая личность, то так ему помотать нервы и потешить мою вредную натуру сама сила и велела. А кто я, чтобы идти против ее воли? Пускай Муся выдержку и джедайские спокойствия тренирует, а я помогу. На следующий день, рассматривая в зеркале свою остроухую физиономию, вынужден был признать, что на девчонку я сильно похож потому, что моя шевелюра очень сильно разрослась. Длинные волосы ниже плеч делали меня еще больше похожим на девчонку, и я решил это дело исправить кардинальным образом, а именно подстричься. По традициям и верованиям моей родины убавлять длину своих волос строго воспрещается даже в ущерб функциональности или профессии, когда подобная прическа может быть травмоопасна. Редкие чудики, наподобие моего министра промышленности и мультимиллионера Тарту, могут плевать на общественное мнение, но не я. Традиции своего народа мне соблюдать придется в любом случае, иначе на меня косо будут смотреть в моем консервативном обществе. Короче, не камильфо, но я нашел Соломоново решение. В каталоге национальных причесок моей родины Хок нашел подходящую прическу, которая меня полностью устроила. Я одно время даже дома на земле подобное на голове таскал. Прическа поэтически называлась Насифишиум Ватис, что значит «узел ветров», и была традиционной укладкой волос наших древних служителей сифивского бога Войнышкаги, а если по-земному, то топ-кнот или узел наверху, и была вариацией на тему японских самурайских мотивов. Хок за 10 минут лихо меня обкарнал с помощью какой-то очень опасной приспособы, помесью футуристических ножниц и лазерного излучателя, после чего я с нетерпением прилип к зеркалу. Ну вот, совсем другое дело. Поворачиваясь и любуясь своими выбритыми висками и все равно смазливой рожицей, воскликнул я: «Хочу заметить, герцог, что подобная вашей прическа является традиционной для представителей ордена джедаев, однако так стричься могут только падаваны, и с такой прической приемлема так называемая падаванская косичка», — пояснил Хок. «Тем более хорошо, меньше вопросов будет, а косичку мне отращивать рано, учителя у меня все равно пока нет». Я еще раз взглянул в зеркало, хулиганисто ухмыльнулся, почесал ранее скрытую волосами часть морф-татуировки и, хитро пошевелив своими острыми ушами, спросил свое отражение: «Ну что, Юнлинг, вперед, нас ждут великие дела». Примечание к части. Терраса, https://cmouthardadeitsantient2022.0910w/b1dcf0d4435a44e0024dc519ypec. Эмблема клана Орда. https://cmouthardadeitsantient2022.0910w/5e3905e896f0.5 965 333 c8 2 c03e42 fpng. Расцветка шлема. https://cmouthardadeitsantient2022.0910w/c8b2f/d6e9f/c04a78 768 d03 3e2 9790 jpg. Топкнот. https://cmouthardadeitsantient2022.0923 3f/d4 d3f/d6 b2 d b 365 e6 b4 f/4 e5 jpg. Часть 18. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Музей боевой славы республики. Храм Ордена Джедаев. Чем мне нравилось проживание в храме джедаев, вернее, проживание на Корусанте, так это экскурсиями. Обычными такими экскурсиями для расширения кругозора юнлингов. Понятно, что при нынешних технологиях можно рассмотреть все чудеса столицы республики через датапаты даже в объемном голографическом изображении, но ведь разумным всегда интересно посмотреть собственными глазами, фоторецепторами или светочувствительными жгутиками и потрогать все собственными руками, щупальцами или клешнями. В общем, реализм всяко предпочтительнее удаленной картинки. Нас, я имею в виду юнлингов всего нашего потока, уже возили посмотреть на западное море Корусанта, ту еще лужу площадью даже меньше земного Байкала, не говоря уже про глубину этого искусственно созданного водоема ровно в 12 метров на всем протяжении. Даже рассказали, что дно моря целиком состоит из дюракрита. Та экскурсия мне понравилась. Джедаи сопровождающие, как настоящие гиды, рассказывали о всяких технических тонкостях и примочках окружающего пейзажа. Пейзажа, да, если вообще можно назвать пейзажем всю техносферу, в которую заключена планета целиком. Корусант – полностью роботизированный мир. У него не осталось собственной природы вообще, ни капли, а вся поверхность полностью застроена, за исключением микроскопического клочка гормонари. Их, кстати, тоже показали. Нам рассказали, что некие установки на полюсах перерабатывают лед во влагу и транспортируют ее по своеобразным венам и дальше по капиллярам в каждый уголок Корусанта к конечным потребителям. Показали и обычный капилляр водоснабжения, транспористиловую трубу 300-метрового диаметра. Про вены я тогда даже представлять побоялся, а титанические 3-километровые установки переработки и рециркуляции атмосферы, в тот раз я, разинув рот как деревенский дурачок, на те сооружения смотрел. Хорошо хоть не я один, джедаи лишь посмеивались над нашим ошарашенным видом. Стыдобище и позор на мое герцогское достоинство. В следующий раз уже была обзорная экскурсия, заточенная на географию планеты, с суборбитальным полетом на шаттле, снабженным обзорными иллюминаторами и встроенными голоприкторами. Нас познакомили со всеми основными районами планеты, рассказали, в каких частях находится и сконцентрированы промышленность, бизнес, развлечения и политика. Тоже было от чего офигевать. Например, здание Республиканского Сената и Галактической оперы на меня также произвели неизгладимое впечатление. С удивлением узнал, что тот небоскреб, на который я посадил корду и который был целиком в собственности герцогства, находится на окраине Кокотауна, делового и бизнес-центра Корусанта. На самом деле тот мой небоскреб совсем скромненький, по сравнению, например, с представительством Альдерана, помпезной хреновиной высотой в 6 километров и целым прилегающим районом в придачу. С удивлением узнал, что на Корусанте есть целые многокилометровые районы, находящиеся в частной собственности у отдельных семей или в собственности корпораций. И таких районов не сказать, что немного. После этого я даже запрос домой сделал, чтобы выяснить, есть ли у нас еще что-то на этой планете-мегаполисе. Оказалось, что только один тот самый 4,5-километровый небоскреб, и то, как мы его себе заполучили 2000 с лишним лет назад, достойно отдельного описания и чуть ли не эпоса. Лихо закрученная история с множеством хитрых схем, взяток, подлогов, предательств, сопутствующих смертей и даже масштабных разборок с применением флота герцогства. И все это, чтобы заполучить в безраздельное владение крошечный клочок поверхности Корусанта с выстроенной на нем громадной башней. Тогда это была борьба за статус моего небольшого государства. Ведь иметь личное и независимое представительство на Корусанте – это всегда мегапрестижно. Сегодня у нас была очередная экскурсия. На этот раз в один из множества корусанских музеев, заточенных под военное прошлое планеты, начиная от первых веков освоения до последних конфликтов, посвященных Руусану. Как-то так получилось, что я немного увлекся, рассматривая экспозицию истребителей принадлежности Сикхских империй, и остался в одиночестве. Внушительные такие машинки с хищным дизайном и очень неплохо вооруженные для тех далеких времен. Достать бы их чертежи, а уж у себя мы бы их превратили в конфетку, напичкав современными технологиями. Ведь концепция мне понравилась. Очень толстая броня на такой маленькой платформе с разумным и продуманным расположением многочисленного и внушительного вооружения. Сейчас все эти лазеры, тяжелые бласт-пушки и ионные излучатели очень сильно устарели и не отвечают современным условиям, но ведь можно и современные аналоги подобрать. И даже уже сейчас можно сделать подобную машину очень маневренной и скоростной, пользуясь тем, в чем сильна Jet Industries, то есть в компактных движках, реакторах и гасителях инерции. Может опять помучить Тал, чтобы она поспособствовала с вариантом отыскать в архивах Ордена нужные сведения. Она уже помогла мне найти техкарты со схемами и отчеты о самых распространенных повреждениях в крейсере проекта «Левиафан», которые я даже домой успел переслать. Может и с истребителями так выйдет, они же вроде уже никакой технической ценностью не обладают, а патенты и лицензии давным-давно истекли по сроку давности. И даже за дизайн уже никто не спросит, так как и Сикхских империй давно уже нет. Хотя, я не слишком вдавался в этот вопрос, и, возможно, такая информация у моих инженеров уже имеется и пылится в каком-нибудь архиве. У нас ведь тоже своя кораблестроительная школа есть, и она не на пустом месте сформировалась. Стоящие рядком напротив республиканские машины меня не впечатлили. Различные вариации прадедушки на тему обычного Аурика. Нет, они были достойные для своего времени, но мне не глянулись. Какие-то средние, вернее, усредненные во всем. Может, так и нужно, ведь республика на таких аппаратах и победила. Такой себе массовый продукт, на котором может любой немного подученный разумный воевать. Отличное решение для тех, у кого безграничные мобилизационные ресурсы. Мне такое никак не подходит, иначе не стал бы заморачиваться с клонами. А аппараты ситхов, напротив, даже визуально вызывают ощущение машин, на которых должны воевать профессионалы. Обогнув корму очередного ситхского истребителя тип превосходства МК-6, где я рассматривал его дюзы разгонных двигателей, растерянно огляделся. Я остался в одиночестве и отстал от группы. Только всмотревшись вдаль огромного ангара с экспозицией, заметил в самом конце около одного из входов крохотную фигурку в джедайской робе и поспешил в ту сторону. Не хотелось тут заплутать. Можно, конечно, и силой воспользоваться, но я в таком пространственном ориентировании откровенно слаб. Могу, конечно, но это все равно для меня сложно и муторно. Когда подошел поближе, то узнал в том джедае своего соседа по комнате, Юнлинга Салластианца Нантанурса. Он стоял в небольшом коридорчике, отделяющем следующий зал от предыдущего, и задумчиво смотрел на странное такое панно или, не знаю, абстрактную картину метров 8 и длиной во весь коридорчик. Действительно, что-то странное с этим полотном. Это была странная такая инсталляция, состоящая из металлических и, по-моему, керамических вертикальных полос различной толщины и цвета. Салластианин отвлекся от созерцания и, повернувшись, нечитаемо и молча посмотрел на меня своими черными без белкой радужки глазами. «Знаешь, что это, Джет?» — отрешенно спросил он, указывая рукой на панно. «Откуда?» — пожал я плечами. «Это срез брони республиканского линейного корабля возмездия Прокса. 8,5 метров композитной брони. Даже сейчас не найдется такого оружия, которое сможет пробить такую броню, однако это удалось одному из лордов ситхов», — вздохнул он. «К чему ты клонишь, Нант? Хочешь уметь так же? Так даже сейчас в Ордене есть разумные, которым такое под силу». Он еще с минуту продолжил молча на меня смотреть и потом, замявшись, выложил терзающие его мысли. «Я не знаю, как мне быть, Джет. Наставники говорят, что зависть ведет на темную сторону, а меня зависть гложет постоянно, Джет. У меня на родине говорят про таких, как ты, что они родились на горе из кайбер-кристаллов. У тебя есть все, что можно пожелать. Огромный потенциал в силе, знания, недоступные мне, ум, таланты, долголетие, способность очень просто заводить друзей и многое другое. Я уже молчу про деньги, которые джедаю вроде как и не очень нужны, но иногда без них не обойтись. Я не знаю, что мне делать и как перестать тебе завидовать, Джет», — в сердцах воскликнул он. Я с некоторой степенью удивления посмотрел на этого юнлинга, полыхающего эмоциями, обычными такими детскими эмоциями. Что ему делать? Как будто я знаю. Я как-то неуверенно улыбнулся и начал говорить с ним совершенно откровенно, без задней мысли и всегдашней своей привычки встроить в любой диалог будущую выгоду для себя. «Удивил ты меня, Нант, а ведь знаешь, я тебе тоже завидую». Это мое признание выбило маленького салластианца из колеи, и он, открыв рот, выпучил на меня свои непроглядно черные гляделки. «Чичево, завидую, завидую», — подтверждающе покивал я. «Пусть я и родился, как говорят уже у меня на родине, с золотой ложкой во рту, но мне никогда не добиться такой же, как у тебя, работоспособности и упорства в достижении цели. Ты просто неостановим на своем пути, и для меня сейчас новость, что тебя что-то смущает, тем более такая мелочь, как зависть. Говорить про потенциал в силе и вовсе глупо. Как будто в ордене среди юнлингов мало тех, кто сильнее меня. Вон, того же Винду возьми. Вот уж кто монстр в силе. А думать про долголетие и другие мои расовые способности — так глупость вдвойне. Хотя бы магистра Йоду сравни или мастера Саа, с которой я занимаюсь. Она так и постарше будет, потому как даже Руусан помнит». Я махнул рукой в сторону зала, из которого только что пришел. «И что прикажешь мне делать? Тоже ей завидовать? Я, например, не могу так же, как и ты, в темноте видеть без применения силы, или вот сейчас. Ты знаешь, в какой стороне храм находится?» Он удивленно и на автомате показал пальцем в сторону слева от стены с экспонатом доисторической брони. «А где остальные наши сейчас, знаешь? Этажом выше, 327 метров отсюда. Нужно пройти дальше по коридору и подняться через 3 лестничных пролета наверх. Ну, вот видишь, я так в жизни не сумею. Тебя, Нант, можно в неизвестной местности высадить, и ты все равно будешь знать, куда идти, в зависимости от своего желания. Найти правильную дорогу и выбрать безопасный путь — ваша расовая способность, недоступная никому в галактике. Даже любому джедаю для такого понадобится медитировать пару часов, а ты просто знаешь. И мне, между прочим, очень хочется так же, как ты, уметь, если еще и силу к таким способностям приложить. Невероятные способности гениального навигатора. На эмоциях воскликнул уже я. Я перевел дыхание, чтобы успокоиться, и, смотря в глаза растерянного Нанта, продолжил. Все мы отличаемся и всегда будем кому-то завидовать. Ты думаешь, я другой, также завидую тебе, завидую физической силе Шатка, ловкости и гибкости наших твиликов, математическому складу ума Каздана, талантам в техниках силы Сиеси и в фехтовании Калора, и Юсину тоже есть в чем завидовать. Так что брось это все и иди по собственному пути, Юнлинг Нант Нурс. Тем более, что для тебя это совсем не сложно, немного пафосно закончил я. С того разговора с Нантом минула декада, и атмосфера в нашем небольшом коллективе разительно поменялась. Теперь для меня не было глухого игнорирования, обиженных взглядов в спину или уклончивых отговорок при разговорах со второй половиной компании юнлингов. Этот факт даже наставники отметили и Нанта похвалили. Не меня, а его. Хотя успокаивал и играл роль своеобразного психолога именно я. Нет, меня такое не задело или еще как расстроило. Потрепать языком 5 минут и высказать очевидные вещи для меня совсем не трудно, но вот почему джедаи, наблюдая внутренний конфликт в группе, даже не почесались, остается загадкой. Возможно, это один из психологических приемов при каких-нибудь хитрых тестах, в которых выясняются качества и склонности будущего джедая. Наверное, нужно было давно уже поговорить по душам с салластанцем, но я как-то предвзято и со снисхождением к детям отношусь. От этой привычки даже за 2 года своего пребывания в своем новом теле так и не избавился. Я ведь и сам сейчас такой же ребенок, но, опять же, с оговорками. Веду себя по привычке так же, как и на Земле привык относиться к детям. То есть я не воспринимаю их всерьез, демонстрирую пренебрежение и веду себя немного покровительственно. Все как обычный взрослый, а ведь они это все чувствуют на подсознательном уровне. Только познакомившись поближе, понял, что они тоже личности. Не сказать, что с глубоким пониманием окружающей жизни, без обширного опыта общения и взаимоотношений, без слишком обширных знаний, но уже личности. И знаете, я после этого ругал себя последними словами. Я, понимаешь, тут как последняя тупая сраная банта ношусь с жопой в мыле по всему храму, вынюхиваю, уговариваю Тераса и насилую мозг рыцарю Тал, с найти, показать и объяснить новые техники силы, а у меня, изначально, под боком всегда был натуральный самородок и ходячий справочник. Нурс в храме с пеленок, он, несмотря на свой возраст, знает тут все, кто кому и кем приходится, какая тут негласная иерархия и традиции, слухи и сплетни, где, что и каким образом можно тут раздобыть что-то тебе нужное. Так и мало того, Нант скопил немало знаний о силе даже для своего возраста. Салластианин оказался тем еще типчиком, и даже независтливым, как он сам о себе заявил, а слишком гордым и немного высокомерным. Высокомерным в том смысле, что он тут сторожил и вообще знающий разумный, а остальным на такой факт по большому счету оказалось плевать. Потому такая ситуация в нашем маленьком сообществе и сложилась. Как заявил Нурс мне 2 дня назад, ты, Джет, элемент нестабильности в любой группе и являешься натуральным анархистом и неустановленным фактором, рушащим любую систему. Охренеть, детишки пошли. После такой взрослой оценки моего психологического портрета так и хотелось злодейски захохотать и изобразить маньячное лицо. Так завуалированно меня еще никто не обзывал. Короче, Нурс хотел быть лидером и имел все внутренние собственные качества для этого. А я лидером в нашей маленькой коммуне юнлингов быть не хотел, но, по его же оговоркам, обладал бешеной харизмой своего пофигизма и независимости. Отчего ко мне остальные парни и примкнули, не желая подчиняться немного диктаторским замашкам салластианца. И в свою очередь Нант, наблюдая такую картину, настраивался по отношению ко мне в еще более негативном ключе. Однако, несмотря ни на что, еще больше мы сдружились, когда я показал и объяснил ему тонкости медитации в Курата Сальва, лечебной медитации, что ему никак не давалось. Он же, в свою очередь, научил меня начальным упражнениям техники стихийного покрова, одного из подразделов Тутаминиса. Это когда джедай защищается от мороза или жары при помощи силы. Такая себе начальная ступень перед действительно серьезными силовыми щитами. Подобных фишек я не знал, и меня такому никто не учил. Так у нас дальше и пошло. Своеобразный обмен опытом и ты мне, Я тебе, нормальное и цивилизованное взаимоотношение между разумными. А наблюдая со стороны такую картину, и остальные парни стали более лояльно и без привычной уже напряженности общаться друг с другом, постепенно превращая ранее разрозненную группу в единый монолит. Вроде как два лидера непримиримых группировок вдруг решили объединиться. Правда, я только делал вид, что подчиняюсь нудным нотациям Нурса, а он делал вид, что имеет на меня влияние. Такая вот забавная игра в песочнице у нас по итогу получилась. Но еще больше я стал себя ругать и сам себя заподозрил в умственной отсталости, когда Нант мне рассказал, как он вообще нахватался своих знаний. А все оказалось до безобразия просто. В храме передвижения юнлингов в большинстве случаев не ограничивают. Конечно, самостоятельно без разрешения и сопровождения за пределы храма тебя не выпустят, по пути мягко и ненавязчиво завернут обратно. Тут своя СБ есть, состоящая из обычных неодаренных разумных, но и при желании избежать можно, не особо напрягаясь. Правда, есть и помещения, куда юнлингам без особого распоряжения вход заказан, вроде технических ангаров или залов заседания высших советов ордена, куда без приглашения не попасть, или разных хранилищ галакронов и других реликвий. Но не суть, в основном, гуляй по храму где хочешь, тут интересных мест и без этого завались. Дело в другом, можно свободно посмотреть на тренировки более старших групп юнлингов или спокойно наблюдать, как рыцари-джедаи дрючат своих падаванов. Да и подойти ты можешь к любому такому рыцарю и попросить научить тебя какой-нибудь штуке в силе. По словам Нурса, они никогда не отказывают. И почему я раньше не закорешился с этим салластианином? Сэкономил бы себе прорву времени. Привык, что всегда есть негласные правила, а так как никто из нашей группы никогда не отлучается и не любопытствует на предмет изучения у других чего-то нового, то я как-то подумал, что это само собой разумеющееся положение вещей. С тех пор я и начал ускоренно нарабатывать дружеские отношения со всеми своими соседями. Пусть это и было несколько меркантильно с моей стороны, но и такие отношения никак не повредят в перспективе. Столько будущих рыцарей-джедаев в друзьях никому не помешает, тем более герцогу-одиночке, окруженному сплошь врагами и завистниками. Сейчас мы топали до своего блока, возвращаясь с третьей медитации, а я по пути подкалывал Твилика Эртикатанта Джитрина. «Не, Эрти, ты самый выделяющийся из нас. Ну вот сам посмотри, Муся и Шатка черные, Каздан, Тин, Колорити Орт краснокожие, а я, Нантею белые, только ты один синий. Я тебе сейчас за Мусю в морду дам, Джет». Послышалось обидчивое ворчание Винду за спиной. «Да-да, потом как-нибудь». Даже не поворачиваясь, легкомысленно отмахнулся я. «Ты не белый, а какой-то смуглый, и Нурс больше серый, чем белый. Так что не выдумывай», — возмутился синий Твилик. «Но согласись, разведчиком тебе не быть. Слишком ты заметен и выделяешься», — возразил я. «Кто бы говорил, твоя эта татуировка очень сильно даже в темноте светится, и ее тоже издалека видно. Так что тебе тоже не спрятаться», — едко ответил он. «В каком смысле светится?» — оторопело спросил я. «Ра-ра-ва-ва», — также вопросительно провыл Шатка. «Да подожди ты. Кстати, да», — подтвердил Нант. «Этот твой рисунок на лице и руке в инфракрасном спектре очень заметен». «Что, серьезно?» — переспросил я. «Вот это новость. Я просто забыл, с кем имею дело. У твиликов зрение не так устроено, как у околочеловеческих видов. Они могут менять зрительное восприятие в широком спектре и даже рентгеновским зрением обладают. Другое дело, что для них это болезненный процесс, и злоупотреблять таким они не любят. Про салластианца понятно, у него подобная зрительная способность встроенная, а вот про твиликов я только сейчас вспомнил. Прикольно, наверное, с такими глазами. Можно внутрь кого угодно заглянуть. Это что же получается? Моя морф-татуировка не просто рисунок, но для моих дроидов в разных спектрах узнаваема и распознаваема. Любопытная информация, нужно будет ее учитывать. По-моему, мы всей толпой куда-то не туда свернули. Я, погруженный в раздумья, на это не обратил внимания, а остальные парни начали подкалывать друг друга насчет своего природного окраса и безостановочно галдели, вообще ничего вокруг не замечая. Мы вышли в довольно просторное помещение, вернее, как бы это сказать, это был зал перекресток. Мы сейчас толпились около центрального входа, но имелось еще два таких же широких прохода слева и справа. Сам же этот зал нес свою функцию и представлял собой небольшую интерактивную выставку музыкальных инструментов народов и рас галактики. То есть любой, судя по различным сидушкам, мог здесь присесть и сыграть на каком-либо инструменте. И вот тут-то на меня нахлынуло, потому что я увидел его. Это был баян. Не тот, что в сетевом общении упоминается, а тот, что музыкальный инструмент. Почти классический, как на земле. Только клавиши чуть шире и немного другой овальной формы, а так практически один в один. Да-да-да, вот чего мне здесь не хватало. Довольно подумал я, что местное, я имею в виду сейчас популярное в галактике, что моя национальная сефивская музыка мне никаким боком не нравилась. Что там какие-то абстрактные и унылые завывания без ритма и внутреннего драйва, а лишь море розовых соплей и занудной лирики. Ну, ща мы вдарим роком по местному захолустью. С нетерпением подходя к инструменту и уже примериваясь, решил я, в конце концов, попаданец я или погулять вышел, а то даже программу минимум не начал выполнять, как приличный попаданец. Высоцкого спеть нужно? Нужно. Командирскую башенку к звезде смерти прикрутить нужно? Нужно. Правда, я пока не представляю, как для бластера промежуточный плазменный болт изобрести, но обязательно подумаю. Я и до Йоды доберусь и начну ему советы давать, ведь без этого всего никак не смогу подтвердить свое гордое звание попаданца. Пока юнлинги, рассыпавшись по залу, с интересом бродили и рассматривали необычные и разнообразные инструменты, я присел на низкую сидушку в виде обычного табурета, водрузил на колени тяжеленный инопланетный баян и попробовал наиграть несколько гамм, приноравливаясь к незнакомому аппарату. Меха туговаты, зараза, но ничего, вполне приемлемо, чтобы такого сбацать. Смех смехом, но Высоцкого я никогда не исполнял. Нет, мне нравится его творчество, но вот как-то не пришлось. Зато меня учили в том далеком земном детстве играть другие мелодии. И позже иногда для себя я частенько баловался и развлекался различным творчеством. Немного покатав в голове хулиганистую мысль, я выбрал, что буду сейчас играть и петь. Итак, начнем. Песня. Во всеуслышание объявил я и, дождавшись, когда на меня обернутся пацаны, добавил, сипская жалостливая, лихо наиграв вступление и проигрыш, я запел своим мальчишеским и звонким голосом. Вот плазма просвистела, в грудь попала мне, спасся я в степи на лихом коне, но шашкой меня джедай достал, покачнулся я и с коня упал, хеи краткое и краткое, да конь мой вороной, хеи краткое и краткое, да бласт стальной, хеи краткое и краткое, да густой туман, хеи краткое и краткое, да дарт наш атаман, дарт наш атаман. Два падавана, девушка-то грутый парень-человек, вышедшие из правого коридора и спешащие по каким-то своим делам, внезапно остановились, обернулись и стали с интересом наблюдать за представлением. А я тем временем продолжал самозабвенно горланить и наяривать на баяне. На одной ноге я пришел с войны, привязал коня, сел я у жены, но часу не прошло, как джедай пришел, отвязал коня и жену увел. Хеи краткое и краткое, да конь мой вороной, хеи краткое и краткое, да бласт стальной, хеи краткое и краткое, да густой туман, хеи краткое и краткое, да дарт наш атаман. Почему-то слова русской казачьей песни очень органично на унилингву уложились, даже с переделкой под фантастические реалии. Когда я проигрывал мелодию перед следующим куплетом, отметил, что слушателей у меня прибавилось. Еще несколько юнлингов разного пола чуть постарше и три падавана, если судить по их косичкам. Бластер со стены под рубаху снял, контину подпалил да свой меч достал, преджидая их жить, торговать свой крест. Много нас таких уходило в лес. Хеи краткое и краткое, да конь мой вороной. Хеи краткое и краткое, да бласт стальной. Хеи краткое и краткое, да густой туман. Хеи краткое и краткое, да дарт наш атаман. Дарт наш атаман. «Это что за?» – послышался громкий возглас, сопровождаемый отборной руганью и матами на незнакомом языке. Резко наступила оглушительная тишина, а все повернулись и уставились на незнакомого пожилого джедая-человека с какой-то даже желчной и скандальной рожей. «Первым, что дело пахнет керосином», – почуял я. «Шухер, братва!» – проорал я, бросая инструмент, который с жалобным стоном упал на пол, продолжив выдавать одну непрекращающуюся ноту. Юнлинги и падаваны порскнули в разные стороны от этого джедая, как мальки от щуки, а я навострил лыжи в левый и самый близкий выход из музыкального зала. За мной увязались Шатка, Нант и Винду вместе с Колором. Мы бежали, петляли по разным коридорам, но в конце концов вбежали в один из залов для медитации, где сейчас занималась под присмотром наставника другая группа юнлингов. Агин и Мейс сообразили моментально. Эти два хитрожопых засранца плюхнулись в позу медитации с краю от толпы незнакомых юнлингов и всем своим видом стали изображать, что они при делах и вот уже пару часов как усиленно в трансе находятся. Прям актеры. Мы же втроем забились в небольшую нишу около одной из колонн и стали наблюдать, есть ли за нами вообще погоня. Еще как есть. Давишний джедай ворвался в зал, огляделся по сторонам, нахмурился и аккуратно, тихо, но стремительно прошагал совсем в другой коридор. Врауравуваруф, тихо подвывая, спросил меня Шатка. «Так это ваш инструмент?» – переспросил шепотом я. «Нет, Шатка, я на этом, как ты говоришь, Руфи играл первый раз в жизни. Просто умею и все. А что за дарт наш атаман?» Также шепотом и с любопытством спросил меня Нант. «В исторических хрониках упоминается только дарт Нэш, а о таком, о котором ты пел, я не слышал. Опять ты выдумываешь, Джет, ничего ты в творчестве не понимаешь, Нант», — возмущенно зашипел я. «Это был собирательный образ, но все равно, по-моему, тебе за такое творчество влетит. А с каких пор в храме за творчество наказывают, юнлинги?» От этого тихого голоса над нашими головами мы чуть не заорали. А обернувшись, я узрел того самого джедая-наставника, который занимался с группой, к которой случайно примкнули Винду и Колор. Блин. Вот как он так незаметно подобрался, он ведь только что метров за 30 от нас в медитативном трансе сидел. Я его даже с помощью своих ушей и силы не услышал. По итогу наставник джедай расы Науталан, который представился как Хорнрист, доброжелательно так, и, мы сами не поняли как, заставил нас медитировать вместе со своими подопечными. «Вам нужно успокоиться и уравновесить силу в себе, юнлинги», – дружелюбно заявил он. Правда, я так и не смог до конца успокоиться. Вот дернул же меня Хатт исполнять диссидентские песни во плоти джедаев. Тут кругом благолепие и порядок, а я, понимаешь, сикхское творчество пропагандирую. И это хорошо, что я еще последний куплет не спел. Это там, где буду я гулять до джедайков стрелять. Наверное, там бы меня тот джедай-старикан и закопал или вуковский баян запихал мне туда, где звезды никогда не светят. По-моему, даже в этой галактике такого прецедента не найти. Да, эта моя выходка не осталась без последствий. Нет, меня никто не поймал и не сдал. Того престарелого джедая, который за нами гонялся, я больше не встречал. Но вот меня очень быстро нашли те падаваны, которые самые первые примкнули к моему своеобразному концерту. В первую очередь я поинтересовался, как они вообще на меня вышли, и оказалось, что очень несложно. Внешность слишком примечательная, а татуированной рожей сверкает единственный юнлинг на весь храм. Спросили там, поинтересовались здесь, так и нашли. Когда я спросил, собственно, чем обязан такому вниманию, то меня попросили, во-первых, переписать слова той моей импровизации, во-вторых, сыграть повторно, и в-третьих, поиграть еще что-нибудь эдакое. Ну что я могу на такое сказать, мать твою арканианку, юнлинг Джет, опять в какое-то пуду вляпался. Примечание к части, виды истребителей империи ситхов, тип превосходства МК-6, https://cmauthardadeitsantent2022.09.18.W.A.806.D5.23.0.44.FB.884.FB.823.MLR.702.3.7.JPG. Истребитель тип клинок. https://cmauthardadeitsantent2022.09.18.W.A.03.D.33.4.401.927.400.000.400.000.403.DJPG. Перехватчик тип ярость. https://cmauthardadeitsantent2022.09.18.W.76.DB.C.0.62.D.41.BF.8436.CF.3.F.92.B.202.FB.JPG. Оригинал. https://youtube8.xfumyi. Но автору нравится исполнение от Растеряева. https://youtube.cpk37.d4.io. Часть 19. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. И кто же это, интересно, такой наглый? Читая отчет, задумчиво поинтересовался я у своего дроида. Согласно аналитической сводке экономического сегмента системы, в атаке активов задействован конгломерат нескольких корпораций, равнодушно прогудел Хок. Какие же это корпорации? Тут мелочь одна, да еще и из разных секторов. Они ведь с нами даже не соседи. Но вот то,